Невозмутимо готовьтесь. Вы знакомы с историей Ноя? Он жил в районе, где на человеческой памяти никогда не шел дождь. И вдруг он получил от Бога задание построить большой корабль. Корабль, который должен был послужить спасением на случай потопа. Вы можете себе представить, что думали и говорили люди про Ноя, когда он посреди пустыни начал строить свой ковчег? Там никогда не делали даже маленьких лодок, а Ной взялся за сооружение громадного судна. Друзья и знакомые пытались убедить его, что он занимается бесполезным делом. Я легко могу себе представить, как они говорили ему: «Зачем ты тратишь время на этот безумный проект? У тебя ведь только одна жизнь». И только когда люди поняли, что Ноя не переубедить, они отстали от него. Мудрецы детально аргументировали, почему потоп невозможен, после чего Ноя стали считать неисправимым чудаком. Нелегко оставаться верным своему плану, когда все называют тебя сумасшедшим. Но история доказала правоту Ноя. Великий потоп действительно начался. Я не знаю, как будет выглядеть ситуация в тот момент, когда вы будете читать эту книгу. Я не представляю себе, как будет складываться положение на биржах. Может быть, там будет царить эйфория, и мое предположение о возможной депрессии окажется совсем не к месту. И все же имеет смысл вспомнить о Ное. А может быть, к этому моменту уже наступит период уныния, и тогда совсем не к месту окажутся рассуждения о доходных инвестициях. Во времена спада многие считают, что о накоплениях говорить бессмысленно. В этом случае мой призыв к инвестициям вызовет тот же эффект, что и совет строить корабль в пустыне. И все же очень важно не бросаться в крайности. До тех пор, пока действительно не наступил экономический кризис, экономить необходимо. Поверьте мне. Мировой экономический кризис 1929 года был намного ужаснее, чем вы можете себе представить. Реальность превзошла даже наиболее мрачные ожидания самых отпетых пессимистов. Поэтому готовьтесь заранее. Всегда будут удачные годы, но будут и неудачные. Не падайте духом, но и не тешьте себя ложными надеждами. Лучше развивайте в себе финансовое мышление. Принимайте важные решения, пользуясь при этом принципами, изложенными в следующей главе. Это не значит, что отныне все ваши решения автоматически станут правильными. Но в этом, как вы увидите, нет никакой необходимости. Хороший инвестор, несмотря на любые циклы, сумеет приумножить свои деньги, даже если какие-то из решений окажутся неправильными. Главное – руководствоваться определенными принципами.